Никита Коваль. Индигман. По следам бегущего хидры. Существует легенда о зеленом хидре. Этот пророк может принимать разные обличья и вкладывать свои слова в уста разным людям. И каждый человек, если захочет, может постоянно его слышать, говоря даже с идиотами, потому что некоторые слова произносит за них пророк. Главное – услышать слова, обращенные к тебе. Глава вторая. «Саша! Саша, проснись!» – тормошила меня моя любимая женщина. Я вцепился в ребристую основу обоев, пальцы врезались в их шероховатость. Знакомые обои, мои обои, пробивались из глубины сна мысли. Шум улицы стоял еще в ушах, несмотря на то, что я находился в своей квартире. «Хватит стонать, милый, ты меня начинаешь пугать». Я дышу, затем, словно снимая с себя груз непонятного сна, замираю. «Я Саша», — тихо произнес я и замер в непомерно тяжелом теле, словно спрашивая себя. Повернулся к любимой, почувствовал, насколько Слава хочет спать. Она ведь недавно приехала с работы, и завтра ей опять до часу ночи работать в кафе. Обнял ее со спины, ощутил горячую грудь. Пальцы словно коснулись раскаленной материи. Слава всегда была горячей. Летом спать с ней приходилось, огораживаясь одеялом. Нравится чувствовать реальность прикосновения. Ее мягкие тяжелые груди обостряют мир, и иллюзия становится ненастоящей. Я обнял Славу и нежно спросил. «Ты спишь, милая?» Замер, словно в паузе. «Просто хотел с тобой кое-чем поделиться». «Говори», — тихо сказала она, без раздражения, видимо, чувствуя, что я чем-то встревожен. «Я сейчас так глубоко уснул, что мне казалось, не вернусь. Мне кажется, мог исчезнуть прямо из нашей кровати. Может, ты бы проснулась, и все было так, что меня нет, и ты же не вспомнила обо мне. Или просто я оказался бы в коме, которую не смогли объяснить врачи». «Попробуй только», — без шутки возразила она, все так же шепотом, словно прислушиваясь к выстрелу тренера на старте. «Мне приснился сон, только в нем я чуть не остался. Чувствовал все так реально, а в какой-то момент начал осознавать, что это сон. Да только вместо того, чтобы понять, что сплю в кровати с тобой, я ощутил, как все там начало просачиваться в меня. Воздух был настоящим, асфальт в мельчайших деталях. Мир, который снился, стал таким реальным, что я начал отряхиваться, чтобы вернуться. Это так страшно и так завораживает. Пытался забыть то, что во сне, чтобы вернуться. Иначе никак, там все так реально». «Нужно к врачу сходить, Саша. У тебя уже не первый день эти кошмары. На прошлой неделе заявил, что тебя нарисовал художник. А еще раньше, что ты живешь в книге и чувствуешь, как пропитан страницами». «Да, я помню это. Будто состою из микроассоциаций. И что разницы нету между неописуемым миром книги и моей реальностью», — подтвердил я. «Согласен, это мало похоже на правду, но сегодня было иначе. Сегодня будто чужой мир мог стать моим, причем что было бы дальше, не знаю, но мне хватило ума сообразить, что если не остановить процесс, тут меня больше не будет». «Милый, не сходи с ума. Ты ведь все еще здесь. 3 года со мной и никуда не делся. Не отпущу тебя и не надейся», — сказала Слава. «Я же разбудила тебя». Я понимал, что значили ее слова, но если бы она знала, что я имею в виду, насколько это все реально для меня. И я не остановился. «Этот мир мне душу разрывает от того, что мне кажется, начинаю чувствовать его все ярче. Он словно слоеный торт пропускает через себя 1000 вариантов разных событий. Порой даже понять не могу, что на самом деле будет, если проснусь внутри сна». «А ты не просыпайся», — шепотом посоветовала Слава и спустя пару секунд, кажется, заснула. «Спи, дорогая», — — сказал я и обнял ее крепче. Только вот мне все еще казалось, что слышу мотор стоящего рядом автомобиля, а в руках какой-то предмет. Не предмет, а грудь моей жены. Ну и пусть будет так. Туда незачем возвращаться. Старался я убедить себя. Как же везет людям, которые спокойно существуют в мире, ходят на работу, ругаются на правительство и асфальт, а в это время кто-то в тишине комнаты пытается найти себя среди мокрых слоев реальности. Любимая простыла. Голос у нее хрипловат, а сейчас ее нос свистит на выдохе и вдохе. И как только я пытаюсь уснуть, мое внимание фокусируется на ее дыхании. Звук резонирует с чувствами, словно нет между ними разницы. Я опять зациклился на своем, стараюсь отогнать мысли, но ее свистящий вдох напоминает что-то, а выдох расслабляет, будто надевает чехлы сна на бодрую явь. Она вдыхает полной грудью. После каждого короткого вдоха я растворяюсь в свисте, а точнее, будто слышу шум улицы в этом звуке. Как, наверное, все глупо, но в этот момент мое восприятие реальности словно уплывает, и звук вдоха становится шумом, как в бассейне. Показалось даже, что услышал нырок, и я встал перед выбором. Зациклиться на вдохе любимой или проснуться, отвернуться и отвлечься. Тогда все будет как раньше. Но мне нужны доказательства, что не схожу с ума. И вот уже кажется, что в свисте ее дыхания я чувствую влажность воздуха, а мои глаза поддаются внутреннему шепоту темноты, резонируют сквозь тишину, сливаясь со звуками, синхронизируя мои органы чувств в единый мир. Реальность, словно фонтан, пробивается сквозь позвоночник, распыляя бодрость в верхнюю часть мозга. Бассейн. И я оглядываюсь. Точно. Шум бассейна. Только вот отсюда, с этой лавочки, на которой сижу в трусах на полотенце, это дыхание любимой женщины. Где-то далеко, будто за пределами сознания, задевают мысли, но тут же все кажется простым. Реальность представляется единым пространством, и будто я уже знаю эти секреты. Найти бы зеркало, чтобы увидеть себя. Потом мои мысли обретают хозяина. Это, безусловно, я, но очень цельный и как будто в равновесии с окружением. Приятное чувство жизненной энергии делает меня предельно цельным. Кажется, что если подойти вплотную к человеку, он это почувствует. Бассейн широкий, 8 плавательных дорожек. Глубина около 5 метров с одной стороны и метр с чем-то с другой. Мимо проходят две молодые девушки, уверенные и веселые. Словно притягиваемые магнитом, намереваются сесть на лавочку рядом со мной. Места хватает. «Акваланги дают только по выходным?» — спрашиваю девушку, которая только что села. Чувствую себя как кувшин с энергией, переполняющейся через край. «Да нет, да, наверное, не знаю, надо, наверное, спросить там». Голос девушки вибрирует в неуверенности и теряет силу, когда ее глаза сталкиваются с моим взглядом, а рядом сидящая подруга, видимо, не привыкшая к такой ее реакции, с интересом наблюдает за разговором. И тут я начинаю понимать, что это скорее сон, но такой реальный, и люди такие четкие и разумные, что придумать невозможно. «Пойду-ка я искупаюсь», — спокойно говорю я и встаю, ощущая в себе какую-то необычную силу. Подхожу к краю бассейна, вдыхаю всей грудью. Чувствую, как сейчас, в этот момент, хочу проверить себя, не во сне ли я, и без какого-либо сомнения ныряю в воду. Открываю глаза и касаюсь пальцами дна. Выше надо мной, словно третьим ухом, чувствую, в каком месте и куда плывет человек. Ощущаю единый мир пространства воды и реальности. Провожу пальцами по плитке дна бассейна, вглядываюсь в глубокую и более темную его часть. Понимаю, что хочу предпринять, плыву на глубину. И чувствую, как колебания воды перестали быть властными надо мной в тот момент, когда я решил пропустить колебания сквозь себя. Я как будто стал единым с этими колебаниями, пропуская их сквозь себя. Чувствую, что сейчас мне понадобится кислород, но меняю что-то в этом правиле, словно в чем-то не сомневаюсь и наперед представляю, что вдыхаю воду, как во сне. Лишаюсь последних отголосков сомнений, не позволяя себе задохнуться, открываю рот в воде и вдыхаю. Вода будто стала воздухом и заполнила мои легкие. Я дышу водой, никаких жабр и иллюзий, просто вода стала частью меня, а я частью мира, который можно управлять в единстве души и тела. Когда всплыву, никто не увидит и не заметит этого. Люди боятся впускать в свой мир нереальное, а моей цели нет – рушить их квадратные ящики разума, потому что с этим лишусь своего единства. Тут я понимаю, что это неправильно, и понимаю, что это всего лишь сон. Но понимаю только в этот момент. До этого я не сомневался в реальности происходящего. И вот горячая грудь славы, моя рука словно опять сжимает реальность в ее гранях. А уши будто заложило. Такое бывает, когда зажмешь нос и рот и резко выдохнешь. Так и сейчас. Пришлось глотнуть, чтобы раскрыть ушные клапаны и понять, что я опять был не здесь.